Наконец, оттенок черного. Оттенок желтизны – соломенный, лимонный, рыжий, желто-померанцевый, огненный. Такой, что похож на краску шафрана, то есть насыщенно желтый. И затем шафранный, похожий на рыжий. Это тот цвет, который называют ярко-красным. Цвета, перечисленные после лимонного, все указывают на горячность натуры. Они различаются, смотря по степени густоты цвета. Оттенки красного, темно-рыжий, розовый, ярко-красный. Оттенки зеленого цвета, например, цвет мочи, переходящий в фисташковый цвет, ярь-медянки, цвет неба, цвет лягушки и цвет парея. Обилие и разнообразие отмечаемых оттенков говорят о богатом запасе наблюдений. Каждый оттенок свидетельствует о каком-то особом процессе, отличном от других. Задача врача – знать, о чем свидетельствует каждый из оттенков, каждый из этих диагностических признаков, и в соответствии с этим предвидеть ход болезни, назначать лечение. При описании болезни любого органа Ибн Сина в большинстве случаев говорит о виде мочи при данном заболевании. Нельзя не отметить правильный ход мыслей автора канона. Моча, ее цвет, запах, консистенция и так далее отражает жизнедеятельность организма, изменения, происходящие в больном органе и в человеческом теле в целом. Исходя из этих изменений и руководствуясь их признаками, врач может получить важные для себя данные. Если вспомнить, как невелико было вооружение врача, то нужно признать исключительное значение диагностических признаков, устанавливаемых на основании исследования мочи. Конечно, среди перечисляемых диагностических признаков встречаются и надуманные, но ценно стремление установить связь между состоянием мочи и ходом болезни. Ибн Сина настаивал на тезисе: каждая фаза болезни сопровождается изменением в моче, каждая особенность болезни отражается на виде мочи. Более того, моча характеризует натуру человека в целом. Следуя Гиппократу и Галену, Ибн Сина различал четыре главных типа натуры человека, каждому из которых соответствует особый вид, характер мочи. Придавая большое значение тому, что может извлечь врач из исследования мочи, Ибн Сина спорил со своим предшественником Рази, который отрицал, что болезнь можно диагностировать при помощи исследования мочи. Состоянию пульса при диагностике Ибн Сина придавал особое значение. Раздел канона, посвященный пульсу, состоит из 19 параграфов. Каждому виду пульса, по мнению Ибн Сины, соответствует определенное состояние. Исследование пульса дает материал не только для диагноза, но и для прогноза. В этом вопросе Ибн Сина следует традициям китайской медицины и в первую очередь Ван Шухэ, учение которого им было не только воспринято, но и развито. Ван Шухэ, 210-285 годы, китайский врач, автор знаменитого десятитомного труда о пульсе Мо Цзин, 280 год. Труд Ван Шухэ – основной источник по вопросам пульсовой диагностики. До конца XIX века Мо Цзин входила в число обязательных книг для подготовки врачей китайской народной медицины. Так, в каноне приводится 48 разновидностей пульса, в то время как Ван Шухэ было известно 35. Каждую разновидность пульса Ибн Сина наделил особым, очень выразительным названием. Дрожащий, затухающий хвост, пульс газели, волнообразный, червеобразный, муравьиный, пилообразный, веретенообразный и ряд других. Эти образные определения пульса отражают его характер. Определенные требования предъявляются к методике исследования пульса. Прощупывать пульс должно в такое время, когда человек свободен от гнева и радости, не делает физических усилий, не испытывает каких-либо воздействий, то есть переживаний, отягчающей сытости или голода.